Эпилог. Из письма, найденного в пачке, перевязанной голубой ленточкой. Дорогой друг, мне кажется, теперь навряд ли заинтересует кого-нибудь твои воспоминания, о которых ты писал мне так недавно. По-моему, сейчас пришло время, демонстрирующее во всей красе воплощение в жизнь еще одной идеи про правящий класс. Поверь мне, все это уже было. Называли себя расы, нации, теперь выдумали класс. К чему это приводило раньше, можно прочитать. К чему ведет сейчас, мы видим. А к чему приведет, может быть, узнаем. Что ж, до высказанного тобой сожаления, что наше давнее предприятие потерпело крах, то позволь тебе возразить. Вспомни, чем закончилась та казачья попытка. Думаю, нас бы ожидало нечто подобное. И вообще, я считаю, рассуждать об этом, когда у нас на родине творится такое, по меньшей мере, несвоевременно. К сожалению, мы не в том возрасте, чтобы последовать примеру молодых, но я от всего сердца желаю им удачи в этом деле, только бы они не наделали ошибок, начав делить людей то на белых, то на черных, или, скажем, на евреев, поляков и украинцев. Из своего опыта, а он, ты знаешь, не маленький, я пришел к выводу. Все они простые и не очень, со всеми своими достоинствами и недостатками. Все они — люди, и держава должна существовать для них, а не они для державы. И потому строить надо державу людей, а не идей. Прости, как говорят здесь, за несграбный каламбур, и да хранит тебя Господь. 14 декабря 1917 года. Конец книги. Июнь 2013 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.